между ними установятся дружеские отношения, полные лояльности и взаимопонимания. В благородстве, смешанном с предусмотрительностью, Андре Триали нельзя было отказать. Именно он откажется от развода, предложив ей сохранить его имя. Он угадал. В ту эпоху в Париже одинокой женщине с французской фамилией было легче выжить, чем эмигрантке с русским именем, вызывавшим особые подозрения после революции. Не забыл он и о себе, этот галантный кавалер. Не желая более связывать себя с семейными узами, он всем своим новым избранницам сразу заявлял, что женат. Эльза только посмеивалась, обнаружив у бывшего мужа, помимо лошадей и яхт, новую страсть к женщинам. Кажется, они вовремя разошлись. Последующие годы были странными в ее жизни. Она мечется между традиционной обеспеченной семейной жизнью и полуголодной независимостью эмансипированной женщины. Она раздваивается между двумя культурами и между двумя странами. В Париже тоскует по Москве, а, приехав в Москву, вспоминает Париж. Русская парижанка. Организовать эти поездки было не так-то просто. Процедура открытия визы в Советской России 20-30-х годов была такой же сложной и бюрократической, как и во все последующие периоды. Помогали друзья Лили или Осип Брик, работавшие в те годы в ГПУ. Кстати, в дальнейшем этот факт немало способствовал тому, что на Западе, да и в России, Эльзу и Лилю принимали за агентов КГБ. Да и во Франции ее жизнь была не так уж и безоблачна, как могло бы показаться. Париж, такой таинственный и привлекательный издалека, вблизи оказался менее доброжелательным. С ее четырьмя языками и дипломом архитектора она не может найти подходящую работу. Средств к существованию практически никаких, кроме мизерного пособия Андре Триале, которое он продолжал выплачивать ей после разрыва. Она живет одна и, к тому же, впервые столкнулась с французской полицией, куда ее вызвали из анонимного письма, в котором ее называли не иначе, как большевичкой, агентом ЧК и проституткой. Проблему помог решить все тот же Андре Триале, сразу же явившийся в полицию, подтвердить, что это его любимая жена. На самом деле он уже несколько лет не жил с ней, но они еще и не были официально разведены. Отголоски этого события долго будут звучать в ее творчестве. Тема нелегкой жизни иммигрантки за границей ляжет в основу ее новелл и романов. «Жизнь за границей», «Земляничка», «Защитный цвет», где она однажды вспомнит начало русской сказки. «Направо пойдешь, коня потеряешь, налево себя загубишь». Так и она мечется между право и лево, между двумя культурами, двумя идеологиями и двумя странами. В 1922 году она едет в Германию в надежде встретиться с сестрой. Атмосфера маленькой русской колонии в Берлине позволила ей окунуться в тот родной быт, о котором она мечтала на Таити. Русские ресторанчики, маленькие театры, русскоязычные газеты. И сразу же на нее посыпались любовные письма Шкловского и цветы от Романа Якобсена. Они оба не забыли этой очаровательной барышни. Тем более, что она опять одна. А у Эльзы единственная мысль в голове — увидеть Маяковского и Лилю, о флиртах которой с другими мужчинами она уже знала. Затем опять Париж, Берлин, Москва, Париж. Это были нестабильные годы ее жизни, но более всего она страдает от одиночества. Нет, она не жаловалась на отсутствие внимания мужчин, но это было всего лишь... Внешняя игра, легкие флирты без будущего, развлекательные свидания, женское кокетство. В глубине души оставалась пустота, без родных, без друзей юности, без Москвы, без желания писать и, наконец, без любви. И вновь появился детский комплекс «Меня никто не любит», который менял цвет ее бытия из розового в серый. Она ждет любви, как любая нормальная женщина, сколько бы ей ни было лет. И именно в эти дни появляются такие записи в ее дневнике. «Мне 28 лет, и я надоела сама себе». Чуть позже она добавит. «Я так и умру, смирившись, что рядом со мной нет любящего сердца, которое бы заставило меня любить». В 1924 году в Париж впервые приезжает Владимир Маяковский. и откуда-то из глубины памяти сердца